вязь из букв и слова, с печатями, заключавшими в себе чертовские знаки, изображения уродов и непонятные надписи глаголицей, которую Ремезов изучил совершенно. Он был выдающимся каллиграфом и в отношении своем к письму испытывал явно нечто, сближавшее его с Достоевским. То упоение красотою начертаний, какое передал Достоевский словами князя Мышкина, то мечтательное любование буквы и литерой, которые мы теперь знаем по рукописи «Идиота», где перо Достоевского договаривает недосказанное текстом, и где оно достигает над нами власти, равной пушкинским страницам с профилями женщин, всадниками, автопортретами. Ремезов витиевато договаривал пером витиеватые свои вымыслы и расшаркивался, приседал, строил рожи, наставлял рога с загогулинами прописных и строчных букв вдобавок к тирадам и в подражанием всяческому архаизму. Истоками его каллиграфии были славянские рукописи и книги. Букет их он вдыхал с любовью, чувствуя за архитектурой славянщины, привлекавшей его цельностью уклада, мир русской старины. Одежда, украшения тут только дополняли душевный строй, к которому тянулся Ремезов. Если бы его чудачества были простым средством войти в литературный быт, они могли бы заинтересовать только собирателя курьезов. Но поверхность, выставленная им на показ, была связана с глубиной явления гораздо крепче, нежели ложки в петлицах футуристов с левым фронтом литературы. Ремезов мог быть и в действительности был своеобычнейшим правым фронтом литературы. Его культом была старина. Жития, притчи и сказки были нерушимым углом его веры, как русская палеография его любовью. В сказке он черпал свою эстетику, в притчах и житиях — свое исповедание. Сказка, вся из преувеличений мечты, из прямоты мудрости, из насмешки наблюдения, покорила Ремезова, пожалуй, больше всего последним качеством, остро выражающим ее народность. Он развил ее злую, издевательскую, насмешливую, шуточную сторону — играючи, владея сказом, он перекладывал народные сюжеты своим изощренным языком, брал ходячие анекдоты вплоть до солдатских, давние поверья и делал из них шедевры облагороженного фольклора. Шутка шла из культа сказки. Ремезовский черт бывал и глупым, и умным, как в сказке. Ремезов забавлялся им, придавая ему все оттенки, мыслимые между умом и дурью, шалил с ним и, в конце концов, верил в него, как верит в черта сказка, со всей серьезностью и даже трусовато. Аминь, аминь, рассыпься. Смысл чудачеств состоял в том, что черти, домовые, водяные, лешие, заслоняли Ремезова своими обросшими паленой шерстью телами, а он стоял за ними сосредоточенный, с колючим взглядом остроумца, противополагая необъяснимое решительным попыткам времени все объяснить. «Я учусь у народа», — мог бы рассуждать Ремезов, — «а народ с чертями, так куда ж денешься от черта и без черта?» Народ мудр, однако народная мудрость не могла всего объяснить, отдав целые поля во власть неизведанному. Это неизведанное влечет к себе воображение, как белые пятна географической карты тянут к себе путешественника. Но насколько скуднее была бы карта без белых пятен, и смотрите, как поник мир, когда отменили черта. Так пусть же черт существует в шутку, если его нет всерьез. Движение, желающее все объяснить, странно и мучительно, в нем есть болезненная натянутость. Вместо того, чтобы так нетерпеливо торопиться в неизвестное будущее, не лучше ли задержаться в прошлом, сделать шаг назад? Это желание обернуться назад может быть выражено связью с чем-нибудь первобытным. Ну, хотя бы с обезьяной, благо что люди, вознамерившиеся все объяснить, любят начинать свой прямолинейный танец от обезьяны. Чудесные времена, не было никакой регламентации, была только воля. Живи на любом дереве, висни на любой ветке. мы произошли от обезьяны, и, о ужас, сколько мы утратили, пока сделали с тем, что мы есть.